красный же угол Мария повесила икону с изумительным названием, если только я правильно запомнил, икона Божьей Матери «Нечаянная радость». Обустройство завершилось. Мы стояли посреди комнаты с бутылкой шампанского, и когда выпили по бокалу, я сообщил: «Маша, это наша первая и последняя квартира». «Почему последняя?» «Мы не будем жить в квартирах, мы станем жить в собственном коттедже». «Коля, не слишком ли рано и не слишком ли много нам выпало счастья?» Бригада выросла до 30 человек, отдел хватило бы на сотню. Сложнее оказалось с зарплатой. Денег Строймашу не поступало, шел бартер. Филипп Филиппович расплачивался с нами коробками передач для тракторов. И я стал разъезжать по сельской местности, продавая эти коробки. Затем сообразил, отдел сбыта объединения тоже реализует коробки и запчасти к тракторам. Почему бы втихаря от генерального отдел не подрядить? Договорился с девчатами. И они за некоторые комиссионные приняли на реализацию и мои коробки передач. Проблема сбыта упростилась. Я похудел, потому что последнее время, по сути, жил в автомобиле. Нос и без того острый стал какого-то долбежного вида. Лишь усы топорщились вызывающе. «Коля, тебе надо отдохнуть». Я согласился, и не только потому, что устал. Во-первых, меня пощипывала совесть. Дядя Матвей казался брошенным в устье. Ему надо отвезти деньжат. Во-вторых, дядя Матвей, по-моему, счел мою женитьбу мальчишеством или предпринятой ради комнаты прописки. Впрочем, как считал мальчишеством мы загады о предпринимательстве. И в-третьих, счастье. У него есть опасное состояние, как и у пара под давлением, который может разорвать неприоткрытый клапан, так и счастье, если им не поделишься. Мы лежали на разобранном диване. Августовская ночь дышала в открытое окно запахом флоксов, которые чудом не растоптали в сквере. Или флоксами пахнет от Маши? Нет, с улицы. Потому что к запаху цветов добавлялась талика влажной земли и теплого воздуха от стынущей под окном машины. «Устал?» — спросила Маша. «Разве от счастья устают? Люди мечтают о легкой жизни. Легкая жизнь счастливая? Люди довольны? Довольная жизнь? Счастливая жизнь?» Она повернулась ко мне боком, и наши глаза оказались на одном уровне. Света ночника не хватало их рассмотреть, но я знал, что вблизи ее глаза серые, а издали голубые. Под этими глазами, а может быть, под гипнозом законной тьмы, я признался: «Маша, во мне парадокс. Какой? Влюбившись в тебя, я стал хуже. Так не бывает. Мне теперь плевать на человечество, на политику, на страну. Меня не трогает чужая боль, не интересуют женщины. Работа. Вот только работа. Да ты». Горел ночник, поэтому ее готовность к улыбке скрадывалась. Впрочем, разговор соскальзывал на серьезную колею, улыбки исключающую. «Коля, мне кажется, знаю», — перебил я. «Что знаешь?» «Мало уделяю тебе времени, не всегда ласков». «Коля, любая женщина мечтает о любви необыкновенной», — подтвердила она мою догадку. «Исправлюсь», — глупо пообещал я, но спохватился. «Маша, а какая она необыкновенная?» Я думал, мой вопрос потонет в темноте. Есть вопросы, на которые не отвечают. Видимо, в моем тоне была искренность, заставившая ее ответить. По факультету ходит легенда. Поступила учиться девушка из простой семьи, и влюбился в нее француз, живший здесь по какому-то обмену, сын заводчика шампанских вин. И она в него влюбилась. Пригласил ее к себе, спросив про любимые цветы. Она возьми, да и бухни про орхидеи, которых никогда не видела, самый дорогой цветок. Приходит к французу, конечно, шампанское, и, боже, вся комната в орхидеях, сесть некуда, и райский запах тропический. Она пошатнулась, упала и умерла. Отравил. Сильная форма аллергии. Я молчал, пробуя рассказанную любовь переложить на нашу с Марией жизнь. Что-то меня в этой любви не устраивало. Сперва я подумал, что мешает коммерческий подход, уже въевшийся в меня, затраты на такую уйму экзотических цветов. Не устраивала вычурность истории? Нет. Не устраивал конец смерти? Разве нельзя доказать любовь без кошмарного финала? Разве не доказывает силу любви совместное предприятие, квартира, автомобиль? Или орхидеи весомее? Надо было сделать скрытие, не отказался я от криминальной версии. Коля, спи, тебе завтра рано выезжать. Маша хотела погасить ночник, но мне показалось, что в окно влетел комок темного воздуха и стал описывать трепещущие круги. Маша села, ее тень легла на стену крупной растрепанной куклы. Сел и я, вглядываясь. Потрепетав, темный комок опустился на Машину тень. «Бабочка», — догадался я. «Черная», — прошептала Маша. Ее испуг меня удивил. Ведь не птица влетела и не летучая мышь. «Большая черная бабочка», — повторил я. «Куля,